и гибельная отрава аспидов. Вот второе вино. Грех или дух заблуждений, который вводит сегодня людей в этом мире. И тоже сводит с нормального ума. А он сводит с ума Христова, тоже сводит. И мы сегодня благодарны Богу, что мы уходим от ума мирского, насколько-то мы сегодня уже смогли это сделать, и повертаем тот ум, который является Христовым умом. И благодарим Господа за эту работу, которую Дух Святой делает с нами. Смотрите, какой видимый знак какой от того, что люди не в порядке, что они всем вином напоены. И как они не заботились иметь Бога в разуме. Послание к Римлянам, 1 глава, 28 стих ниже. То предал его в превратном уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбие, злобы, исполнены завистью, убийства, распри, обмана, злонравия, злорасчивы, клеветни, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы. Вы слушаете внимательно. Обидчики, самохвалы, непримиримы. Это не то вино действует. Это вино от Содомской и Гоморской лозы. От ягод, которые ядовитые. Это, говорит, гибельная отрава аспидов. Поэтому я сегодня, конечно же, на кого пальцем не показываю, я не знаю вас. Вы меня тоже поскольку знаете. Ну, куда мы знаем друг друга? Сидите, улыбайтесь. А что вы думаете, кто знает один Бог, да вы? Слушайте, улыбайтесь. Может, даже киваете головой, а сами, ну, говори, говори. Ну, тебе надо говорить, ты вышел, тебе надо сказать. А я как думал, так и думать буду. Знаете, я сейчас наблюдаю такую картину. Одни и те же вопросы задают. Конференцию в конференцию, собрание в собрание. А я говорю, что вы им задаете? Ну как бы я не ответил, вы бы по-своему все равно делали. Ну уже молчали бы, да и делали бы. И задают вопросы и делают по-своему все равно. Но вопросы будут задавать. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня действительно просмотрели свое сердце и нашли. Если мы напоены Духом Святым, то вот то, о чем я говорю сегодня, читаю. Я читаю, я же не говорю, этого не должно быть. Если это есть, то ищите, каким вином напоены. Может быть, это вино гордости. Может быть, это чувство собственного достоинства переполняет, и трудно простить, и трудно что-то делать. Вполне возможно. Но чем-то напоены. Они говорят, пьяны, но нет вина. Шатаются, но нет секеры, навел на вас Господь дух усыпления, и так далее, и так далее, и так далее. Вы помните это место писания? 28 глава Исаии. Поэтому я об этом сегодня напоминаю и говорю. Непримиримы, немилостивы, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Ну, чтобы был не один, чтобы было на кого опереться, ну, не я же один так делаю, не я одна такая, и что ж другие, и пальцем показывают. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы могли обнаружить, какое вино действует. А оно одно или другое, но оно есть? Или исполнены Духом Святым, исполнены любви, или исполнены зависти, одно из двух, одно и другое, не мог наживаться. Или одному даем место, или другому. Но я буду идти немножко дальше. Я читаю одну особенность вина. Я уже вам сказал. Немножко сравнение такое, но не совсем. Значит, на первый взгляд кажется странное. Но это так, на способ дела оказывается. Вот, читаем еще один текст Писания. Книга Притчей. 23 глава, 34 стих. Это говорится о том, кто напился до потери сознания? И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, и я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Вы помните, кому это написано? Пьяница. Говорят сегодня как? Пьяному море по колено, да? Вот тут то, та же самая мысль. Вот пьяный человек лежит наверху мачты, не привязанный, а тот бежать не родился. Но он себе спокойно чувствует, потому что он пьяный. Он не чувствует опасности. Читаю еще один текст Писания, как действует вино Дух Святой. Деяния апостолов, 12 глава, 1-6 стихи. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из прилежащих церкви, чтобы делать им зло. И убил Якова, брата Янова, мечом. Видя же что-то приятное иудеям, вслед затем взял и Петра. Тогда были дни пресноков. И задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скован двумя цепями, и стражи стерегли темницу. Вы представляете, кем нужно было быть напоенным, чтобы знать, что утром выведут казнить и спать спокойно? То же самое, как с тем, который напился вина на вершине мачты заснул. То же самое. Я очень хотел бы в наше опасное, трудное время там были исполнены этим вином Духом Святым. Когда мы исполнены Духом Святым, мы очень легко и просто переносим оскорбления, которые к нам часто направлены. Мы легко переносим удары, никогда не обижаемся. Правда? Правда. Как только немножко Дух Святой отступает, нам очень трудно становится. Мы очень тяжело переносим эти трудности нашей жизни. Вот почему мне очень хотелось бы, чтобы мы были напоены этим вином и сошли с плотского ума. Плотского ума говорит так: обидели? Воздай хотя бы тем же самым. Но не молчи, а скажи хоть слово. А как одно слово сказал, то покуда не выговоришь, ты уже не кончишь. Вот дьявол предлагает одно, а потом за язык как схватит, уже полчасовая речь полная. А потом говорит: зачем мне это надо было? Зачем? Почему я не мог перенести? А по той простой причине, что не пьяный был. В добром смысле слова я говорю. Я сегодня пробил этот пример, когда, значит, одного из наших братьев, который отказался от присяги в свое время, было такое время, его перевоспитывали, ничего сделать не смогли. И однажды вывели перед строем, и командир приказал каждому солдату подойти и плюнуть ему в лицо. И когда первый подошел к плюнному в лицо, то его сердце наполнилось такой радостью, таким счастьем. Лицо так засияло, как будто он получил не плевок в лицо, а что-то драгоценное и сильное. Людей, которые не сошли с плотского ума, такого никогда не было бы. Это надо было пьяным. Вы понимаете, что я говорю? В добром смысле слова. Он сошел с того ума, когда надо было плакать от того, что издеваются над ним. И, конечно, солдаты это увидели. Вы думаете, что они сказали? Какой-то ненормальный. И правда ненормальный, но в глазах Божьих нормальный. Меня били, а мне не было больно. И вы знаете, что интересно? Пьяницы говорят: вот проснусь и буду делать то же самое. И мы говорим так же. Но вот пройду это и буду опять молиться, чтобы Бог исполнил Духом Святым, чтобы мне опять таким же быть. Слава и благодарение за это Богу. Братья мои, я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы были исполнены Духом Святым. И я беру сторону вина. Можно было взять сторону воды. Есть прообраз Духа Святого и вода. Есть елея. Там своя сторона Духа Святого. А есть вина. О вине как раз я сегодня говорю. Потому что не вообще понимаю, что такое быть пьяным от того вина, от Духа Святого, которое Бог влил. И делают лишь бы что. И говорят: ну, это Дух Святой делает. Ничего подобного он не делает такого никогда. Читаю еще один текст Писания. А людям, вот как можно сегодня определить, Дух Святой или не Дух Святой? Вот это вино, о котором сегодня я говорю, или другое вино? Вот интересно, есть текст Писания. Как можно обнаружить, это вино есть или там что-то не то? Книга Судей, 9 глава, 27 стих. И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилов, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили. Ну, ничего нет ненормального, все хорошо, правда? Вот прослушайте еще раз. И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилов, и делали праздники, ходили в дом Божий мой, и ели, и пили. А вот дальше написано, и проклинали Авимелеха. А последнее говорит, что это не тот дух, это не то вино, не то они пили, не те праздники праздновали, вы меня поняли? Поэтому, если кто-то из вас проклинает до сегодняшнего дня корову в своем хлеву, соседскую курицу, которая перелезет через забор, или кто-то вам поцарапал, что-то шел, и если у вас срывается проклятие, это не то вино, братья мои. Не тем напоили, не те чувства. И надо немедленно менять, уходить с того разума. Надо сходить с этого ума, который разрешает это делать, и что и оправдывает, что я не могла, и по-другому нельзя было. Я очень хотел бы, чтобы мы в этом опусте с ума посходили. С того, который разрешает такие вещи делать, который оправдывает такие вещи. Пожалуйста, ходили, давили, и ели, пили, радовались, и проклинали. И уже само слово проклинали, говорит, это дух проклятия. И он ничего общего не имеет с тем чистым и святым, о котором мы сегодня говорим. Я хотел бы немножко кое-что прочитать еще, чтобы мы сами себя проверили. А вдруг где-то мы не сошли с плотского мышления. Давайте я уже не буду говорить «сошли с ума», буду говорить «с плотского мышления сошли». Так оно крышеви, потому что это одно и то же. Это одно и то же. Вот я читаю. То, что я буду читать, не будет новым. Но если мы не поменяем вот этих взглядов, мы просто не будем успехом нашей христианской жизни. А я думаю, что мы не хотим просто ходить в молитвенные дома наши, просто молиться, и чтобы ничего не менялось. Иначе зачем мы тогда ходим? Зачем мы тогда делаем? Если же мы пришли сегодня сюда, то мы хотим что-то услышать и поменять. Но если мы пришли послушать, а менять ничего не собираемся, зачем мы тогда сюда пришли? Я часто повторяю одну притчу, когда-то я был в Америке, да один брат сказал, Дмитрий Беспалов, может быть, вы знаете, книжки его есть. Он привел притчу в адрес тех людей, которые ходят в собрание, но не собираются ничего менять. Говорит, пришел один человек на исповедь к батюшке, православному священнику. Ну, чего пришел? Говорит, батюшка грешный.